Глава 9. «Я гляжу, вам доставляет удовольствие затягивать петлю на собственной шее», — насмешливо произнес Коридон. «Без резких движений», — предупредил Ян. В его глазах сверкала злоба. «А ты садись», — велел он, обращаясь к Ренли. С явным облегчением Ренли сел. «Выходит, вы следили за своим товарищем?» — спросил Коридон. Женна подошла к нему со спины. «Да», — ответила она. «Не шевелитесь, я заберу у вас оружие. Если шелохнетесь, Ян будет стрелять». «Ради бога, забирайте. Милости прошу». «Я-то надеялся, что больше вас никогда не увижу», — сказал Коридон, обернувшись на Жанну через плечо. «Вы, конечно, знаете, что полиция совсем рядом». Женна засунула руку в его плащ, вытащила пистолет и отошла в сторону. «Я все знаю», — коротко бросила она. «Не пытайтесь хитрить, Коридон». «И ты тоже, Ренли». Она обошла вокруг Коридона и опустила пистолет в карман своего плаща. «Не мешай мне держать его на мушке», — нетерпеливо проговорил Ян. «Постарайтесь стоять на одном месте». «Стрельбы не будет. Теперь у нас общие проблемы. Лучше работать вместе». «Ваши проблемы меня не интересуют», — отрезал Коридон. «Я не сторонник убийства полицейских, так что отвечайте сами за себя. А эта хлопушка здорово смахивает на пистолет, из которого угрохали беднягу Крю. Сильно сомневаюсь, что отпечатки моих пальцев сохранились. Теперь, полагаю, я совершенно свободен». Жанна достала из кармана дневную газету и швырнула ее к Коридону. «Не делайте поспешных выводов», — горько усмехнулась она. «Нашли тело Риты Аллен и разыскивают вас. Тут и ваша фамилия фигурирует, так что неприятностей у вас ничуть не меньше нашего. Даже больше. Нас, по крайней мере, не знают поименно». Коридон пробежал глазами первую страницу и скорчил гримасу. «Нет хуже врага для преступника, чем таксисты. И меня еще называют опасным». «Да, развинтились у них нервы». Коридон бросил газету на пол и холодно улыбнулся. «Разве я похож на опасного?» Он закурил и задумчиво посмотрел на Жанну. «Любопытно, как давно продают этот выпуск?» «Полагаю, не больше часа». «Почему вы интересуетесь? Вас здесь видели?» — резко спросила она. «Еще бы! Я имел беседу с двумя полицейскими и одним соседом. Они занимаются поисками нашего друга, Ренли. Вы их не заметили по дороге? Когда они прочитают описание, то сразу же вернутся. И с подкреплением». «Какое описание?» — хрипло выдавил Ренли. Это были его первые слова с тех пор, как появилась Жанна. Коридон подобрал с пола газету и кинул ему. «Можете убедиться». Затем он посмотрел на Жанну. «При любых обстоятельствах оставаться здесь нельзя. Нам надо сматываться». Она сделала нетерпеливый жест. «Все улицы в районе перекрыты полицией. Среди дня проскользнуть не удастся». «Если мы сейчас же не уйдем отсюда, нас переловят, как крыс в ловушке», — сказал Ренли, посмотрев газету. «Ну вот, опустились до штампов», — рассмеялся Коридон. «Лично я не причисляю себя к крысам». Ренли посмотрел на него затравленным взглядом. «Нужно уходить. Нам нельзя сидеть на месте. Они вернутся». «Только не нервничайте. Полицейский этот тип Холроид видели меня здесь. Хорошо. Устроимся до ночи в студии Холроида. Если полиция сюда вернется и найдет дом пустым, то они, будем надеяться, решат, что я прорвался через кордон. А если снова начнут осматривать студию, я уверен, что Ян сумеет заставить Холроида покривить душой». «Кто такой Холроид?» — спросила Жанна. «Добрый сосед. Он живет как раз напротив». «Где сестра Мэлори?» Коридон задумчиво посмотрел на девушку. «Удивительно. вы всегда в курсе последних событий. Каким образом вы узнали о ее существовании?» Жанна ответила ему прямым, холодным взглядом. Ее глаза на бледном, напряженном лице сверкали. «Не тяните время. Где она?» «В спальне, связанная». «Она тебя видела?» — спросила Жанна, повернувшись к Ренли. «Да». «В таком случае оставлять ее нельзя». Коридон понимал, что она права, но соглашаться не хотел. «Если забрать ее к Холройду, все усложнится». «Холройд!» — перебил Ренли, указывая в окно. «Смотрит сюда!» Через тонкую занавеску был виден Холройд, стоявший на пороге своего дома. Он наблюдал за их коттеджем. На его восковом, покрытом капельками пота лице читалось выражение живейшего любопытства. «Я им займусь», — не мешкая проговорила Жанна. «Берите сестру Мэлори, все свои вещи и следуйте за мной». Она вышла из комнаты, открыла входную дверь и зашагала по дорожке по направлению к Холройду. Не дожидаясь исхода их встречи, Коридон прошел в спальню. По беспорядку, который царил на кровати, он понял, что Энн пыталась освободиться. Она подняла на него полные тревоги глаза. «Ситуация изменилась», — коротко сообщил Коридон. «Я не могу вас пока отпустить. Здесь вся банда. Жанна, Персиньи и поляк Ян. Но сюда может нагрянуть полиция, и мы перебираемся к Холройду». Он развязал девушке ноги и помог встать. На пороге спальни появился Ренли. «Идем. Все в порядке, она уже там». «Захватите мою шляпу», — попросил Коридон. «И не забудьте рюкзак». Он взял Энн под руку. «Ничего не бойтесь. Я не позволю причинить вам зло». Но на этот раз она не дала себя уговорить и резко отшатнулась. «Будьте благоразумны», — терпеливо начал Коридон. Оттолкнув Ренли, в комнату вошел Ян. «Не тяни время!» — злобно рявкнул он. «Тебе сказано привести ее, значит, веди да поживей!» Он наставил пистолет на Энн, которая при виде оружия окаменела. «Пошли, малышка», — сказал Коридон. «Все будет в порядке, только не надо сопротивляться». Ян не спускал с нее глаз. «Вытащи кляп», — приказал он. «Ее могут увидеть. Если она закричит, я буду стрелять. Накинь ей на плечи пальто». Поляк приблизился к Энн, а Коридон подошел к шкафу за пальто. Глаза Яна были холодны, как смерть. «Попробуй сыграть с нами шутку, и я тебя пристрелю. С удовольствием покончу с сестрицей предателя». Коридон шагнул между ними, отодвинув Яна в сторону, вытащил кляп и накинул на плечи девушки пальто, чтобы не были видны связанные запястья. «Не слушайте его», — сказал он, беря ее за руку. «Пойдем». «Шевелись! Выходи!» — прорычал Ян, обращаясь к Ренли. Тот прошел вперед. Коридон и Энн за ним. В студии Холройда было грязно и тесно от угрюмых, безжизненных акварелей с видами Чейни Уок и набережной Темзы. «Их здесь не меньше сотни», — подумал Коридон, устраиваясь в ветхом кресле возле камина с полным прошлогоднего пепла очагом. Мертворожденные творения бездарной кисти, обреченные висеть вечно на этих стенах. Жанна присела на подлокотник другого старого кресла напротив Коридона, опустив смуглые сильные руки на колени, и с задумчивым видом смотрела то на Коридона, то на окно. Ренли возился в кухоньке, готовил из тех продуктов, что нашел в доме. Запах поджаримого бекона внезапно напомнил Коридону, как он голоден. За закрытой дверью в спальне Ян неохотно сторожил Энн и Холройда. Когда Энн вместе с Коридоном вошла в дом, она оказалась лицом к лицу с Жанной. Взгляды молодых женщин встретились. Лицо Жанны посерело. В глазах зажглась беспощадная месть, и Коридон поспешил увести Энн в спальню. Жанна до сих пор не обрела своего обычного горестного спокойствия, и, глядя на нее, Коридон с тревогой осознал, что этих женщин нельзя оставлять наедине. Так велика была ненависть Жанны к Мэлори, что она могла не сдержать ее в присутствии Энн. Словно догадавшись, о чем он думает, она неожиданно сказала: «Поговорите с ней. Узнайте, где находится этот остров. Придется взять ее с собой». Коридон и сам уже понял, что это неизбежно, и внутренне очень тревожился, но выхода не было. Если Энн знает, как найти остров, ее нельзя оставлять, иначе полиции сразу станет ясно, где их теперь разыскивать. «Хорошо». Коридон вытащил мятую пачку сигарет и предложил ее Жанне. «А Холроид? Что будем делать с ним?» «Он нам не нужен. Ничего о нас не знает. К тому же очень важно, чтобы стало известно, сестра Мэлори у нас. Мэлори будет искать ее. Она послужит приманкой в ловушке, которую мы ему устроим. Почему вы так уверены, что он бросится на ее поиски?» «Не сомневаюсь», — тихо проговорила Жанна, и ее смуглые руки сжались в кулаки. «Нам немало еще предстоит. Путешествие будет долгим и весьма непростым. Вся полиция королевства пойдет по нашим следам. Думаете, это меня беспокоит? Мы ушли от гестапо, уйдем и от английских полицейских». «Энн считает, что ее брат мертв. Ее известили, будто он погиб при попытке к бегству. Вы уверены, что Мэлори действительно жив?» «Тут случайно. Не может быть ошибки». «Вы хотите сказать, что это призрак убил Гарриса и Любиша и столкнул Риту Аллен с лестницы?» — саркастически вопросила Жанна. «Конечно. В его интересах притвориться мертвым, избавиться от нас, а потом вновь воскреснуть». Коридон повел плечами. «Пожалуй. Ладно, я поговорю с ней. Самое главное сейчас — найти этот остров. Кстати, о Мэлори», — продолжил он, вставая. «Ваши планы придется изменить. Если мы все-таки его поймаем, то только для того, чтобы передать полиции. Понимаете? Он снимет с меня подозрение в убийстве Риты и его повесит. Вы будете отмщены. Но не смейте его касаться. Теперь он мой. Ясно?» Жанна посмотрела на него с ледяной усмешкой. «Мы его еще не поймали. А может, и вообще не поймаем. Поживем — увидим». Коридон понял, что ей доверять нельзя. Они с Яном собирались убить Мэлори, это очевидно. Что будет с ним, Коридоном, им плевать. Значит, надо опередить их, самому во что бы то ни стало разыскать Мэлори и оберегать его от них, пока за дело не возьмется полиция. Операция предстояла сложная. Не желая больше спорить, Коридон направился в спальню. Энн и Холроид сидели на стульях, их руки были заведены назад и связаны за спинками. Ян растянулся на кровати и курил, держа маузер поблизости. Он поднял голову и посмотрел на вошедшего недобрым взглядом. «Уведи Холроида и выметайся сам», — приказал Коридон. Ян быстро вскочил. «Чего ты хочешь?» «Мне нужно поговорить с ней», — ответил Коридон, указывая головой на Энн. «Шевелись», — велел Ян Холроиду, угрожая ему пистолетом. Лицо Холроида было пепельно-серым. Когда он поднялся, ноги его подогнулись, и он чуть не упал. «Смелее!» — ободрил Коридон. «Ничего страшного с вами не случится. Через несколько часов мы уйдем. Подумайте только, о чем вы сможете рассказать. Вы станете местным героем!» И подтолкнул дрожащего Холроида к двери. «Сейчас я это уберу, и вам сразу станет легче», — сказал Коридон, развязывая ремень, которым были стянуты руки девушки. «Настало время немного поговорить». Она потерла запястье, восстанавливая кровообращение, но промолчала. «Хочу, чтобы вы поняли», — продолжал Коридон, слегка смущенный ее прямым, спокойным взглядом. «Этот поляк — убийца. Жанна — психопатка, а то и просто сумасшедшая. Рендли совершенно безобиден, но слаб духом и смертельно боится тех двоих. Все они разыскиваются по обвинению в убийстве. Убить для Яна расплюнуть. Он уже застрелил двух полицейских и беднягу Крю, который на свою беду сунул нос куда не следует. Если Ян вообразит, что мы можем доставить ему неприятности, то уничтожит нас, не задумываясь. Говорю все это для того, чтобы вы поняли, пытаться бежать опасно. «Если это правда, — произнесла Энн, — то каким образом вы оказались в их компании?» «Я вам уже сказал. Ян прикончил одного типа по имени Крю. Так получилось, что я беседовал с беднягой за несколько минут до убийства. Меня видели выходящим из его квартиры и теперь подозревают в преступлении. Не буду вдаваться в подробности, но если меня схватят, я с трудом сумею оправдаться, а, возможно, и не сумею вообще. Вот почему я с ними. Надеюсь найти доказательство, что Крю убит Яном, а не мной». Энн недоверчиво смотрела на него, продолжая растирать запястье. «Ничего не понимаю. Все это просто нереально. Ну, как я могу вам поверить?» «Подождите», — сказал Коридон. «Только ради бога не вздумайте делать глупости». Он вернулся в студию. Жанна и Ян перешептывались между собой. Холроид с искаженным от ужаса лицом неотрывно следил за ними глазами. Ни на что не обращая внимания, Коридон порылся в груди старой газет на столе, выбрал нужную и поспешил в спальню. «Вот, читайте», — произнес он, протягивая газету девушке. «Здесь все детали убийства Крю, вплоть до описания моей внешности». Энн быстро прочитала репортаж и отложила газету на стул. Коридон заметил, как она взволнована. «Но откуда мне знать, что не вы убили его?» «Не имеет значения. Честно говоря, если вы думаете, будто я убийца, мне все равно. Главное, чтобы так не думала полиция». «Понимаю», — сказала девушка, покраснев, и добавила резко. «Но при чем тут мой брат?» «Разве я утверждал, что он замешан в этой истории?» «Тогда зачем вы ко мне пришли? Зачем задавали о нем столько вопросов? Я не верю, что вы с ним знакомы. И почему этот человек назвал его предателем? Что он имеет в виду?» «Ваш брат мертв. Оставим его в покое». «Они не верят, что он мертв, да?» — тут же спросила она. «Нет, но это еще ничего не значит». «Не верите и вы. И Рита Аллен». Грудь Энн судорожно вздымалась. В ее глазах появился испуг. «Он жив? Потому они и пришли? Он им что-то сделал? Они преследуют его? Я вас умоляю, скажите, он жив?» «Во всяком случае, так они думают», — осторожно ответил Коридон. «Они ему больше не друзья?» «Нет». «Почему?» «На то есть определенные причины. Вам лучше в это не вмешиваться». «Но я хочу знать, жив ли мой брат. Я вас прошу, скажите правду». «Вы осведомлены не меньше, чем я. Вы говорите, Министерство военно-воздушных сил известило вас о его смерти. Другие уверены, что он жив и скрывается, чтобы ускользнуть от возмездия. Вот все, что я могу вам сообщить. Они полагают, если увести вас с собой, ваш брат бросится на выручку. Таким образом, они надеются устроить ему ловушку». Коридон замолчал и раздраженно щелкнул пальцами. «Я слишком много болтаю». «Продолжайте, прошу вас», — тихо сказала Энн. «Ну ладно. Только предупреждаю, это будет не слишком для вас приятно. Впрочем, вряд ли вы поверите. Вот что мне рассказали. Жанну, вашего брата и Ренли схватили гестаповцы. У них хотели узнать, где скрывается командир группы, Урвиль. Жанна и Ренли не сказали ни слова, даже под пытками. Ваш же брат добровольно выдал эту информацию. Его и пальцем не тронули, а он им все выложил. Гурвили поймали и замучили в гестапо. Эти трое желают отомстить за его смерть. Вот почему они ищут вашего брата». Энн резко выпрямилась. На белом без кровинки лице горели широко раскрытые глаза, наполненные слезами гнева и возмущения. «Нет, нет, это ложь!» — вскричала она страстно. Кошмарная, чудовищная ложь. Брайан никогда бы так не поступил. Он не способен на предательство. Как они смеют? Коридон закурил и аккуратно бросил спичку в пепельницу, не глядя на девушку. Я лишь повторил их рассказ. Эти люди сражались с ним бок о бок. Зачем им лгать? В чем смысл всех их дьявольских ухищрений, дикой жажды мести, если он не выдавал Гурвиля? Говорю вам, это ложь. Брайан никогда не предал бы друга, а Гурвиль был его другом. Я не верю ни одному слову. Ваше право, сухо заметил Коридон. Однако они верят, и этого достаточно. Вы тоже обвиняете его? То, что сделал ваш брат, меня никак не касается. Но ведь вы тоже думаете, что он предатель. Как вы смеете так думать? Вы же его не знаете. Коридон действительно не подвергал сомнению то, что рассказал ему Ренли. Даже сейчас, безразличный к боли и негодованию Эннон, верил этой версии безоговорочно. История правдоподобная. Поступок вашего брата вполне объясним. Ренли оставил в гестапо руку и глаз. Жанна вынесла страшные пытки, специальные для женщин. Рано или поздно кто-нибудь заговорил бы. Ваш брат дал нужные сведения, и это избавило его от мучений. Я не могу его обвинять. Вот как? А я бы обвиняла. Девушка сжала кулаки, и Коридону показалось, что она его сейчас ударит. Если бы он предал друга, я бы сама... Эн отвернулась, борясь со слезами. Но он этого не делал, я знаю. Хорошо, проговорил Коридон бесстрастным тоном. Что бы там ни было, ничего изменить уже нельзя. Не следовало вам рассказывать, я и не хотел. Она неожиданно повернулась к нему. Брайан жив? Да, жив и здоров. О, Боже! Энн бессильно опустилась на кровать. Коридон подошел к окну и стал смотреть на белый коттедж напротив. Наступило молчание. «Его жизнь в опасности?» — наконец спросила девушка. «Возможно», — не поворачиваясь, ответил Коридон. «Если они загонят его в угол, то непременно убьют. Но судя по тому, что мне о нем говорили, он вполне способен себя защитить». Снова повисло молчание. «Что будет со мной?» Коридон повернулся. «У вашего брата есть домик под Донбаром, не так ли?» Энн удивленно вскинула голову. «Да. Откуда вам это известно?» «На островке, верно? Где точно он находится, вы не знаете?» «Конечно, знаю. Он принадлежит теперь мне. Почему вы спрашиваете?» «Потому что мы все направляемся туда. И вы с нами». «Думаете, Брайан там?» «Я ничего не думаю. Они уверены, что он попытается вас спасти». Глаза девушки вспыхнули. «Безусловно. Если узнает, где я». Ее вера в брата выводила Коридона из себя. «А вдруг нет? Вы ведь несколько лет его не видели?» «Он придет. Он своего не уступит». Глядя на задумавшуюся девушку, Коридон пришел к выводу, что она необычайно привлекательна, и сам себе удивился. Такие мысли. «Вы недавно интересовались, не останусь ли я безучастной?» — сказала Энн внезапно. «Теперь я хочу вас спросить, на чьей стороне вы? На моей или на их?» Он не ожидал этого и посмотрел на нее с недоумением. «То есть как?» «Вы просили меня вам доверять. Почему?» «Ну, полагаю, мне было вас жаль», — проговорил Коридон, смутившись. «Хотелось вам помочь. В конце концов, вы попали в это положение по моей вине». Действительно. И вы не передумали? Я имею в виду помочь мне. Конечно, суховато ответил Коридон. Я позабочусь, чтобы вам не причинили зла. Вы сказали, что остаетесь с ними лишь поскольку хотите снять с себя подозрение в убийстве. Другими словами, вы против них. Я тоже. Было бы логично объединить наши усилия, не так ли? Пожалуй, с улыбкой произнес Коридон. А вы далеко не наивны. Брайан тоже. Если он жив и находится в опасности, я постараюсь ему помочь. Но я и от вас ожидаю помощи. Вы ведь ничего не имеете против него. Коридон колебался. Он никак не мог признаться ей, что Мэлори убийца. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы они его не пристрелили. Он не предавал Гурвиля, продолжала Энн твердым и спокойным голосом. Вы придерживаетесь иного мнения, я знаю, но он не предавал. И вы убедитесь в этом, если встретитесь с ним на отшельнике. Любопытное название. Остров находится в 12 милях от Басрок, между Басрок и Донбаром. Вы можете нас туда проводить? Она кивнула. И сделаете это? Да, без колебаний ответила Энн. Коридон с удивлением посмотрел на ее исполненное решимости лицо. «Почему?» «Я хочу, чтобы встреча с той троицей произошла на знакомом месте. Вы не представляете, насколько непредсказуем остров для тех, кто не знает каждую его пять. Безлюдье, внезапные густые туманы, множество укромных уголков, зыбучие пески, острые скалы. Мы с Брайаном знаем это место как свои пять пальцев». Ее глаза вспыхнули. «А они нет». «О да, я приведу их. И они еще пожалеют об этом. Обещаю вам».